Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся на инертном аноде при электролизе водного раствора этой соли. Приведены формулы соли и продукты на аноде.